Глава шестая. Первую камеру мы открыли легко. Вдвойне легко, потому что она была пуста. «Ну что, лишим нашего дорогого и любимого магистра Мёртона воды?» — кровожадно поинтересовался Леандро. «Нет, но свяжем и заткнем рот», — бесстрастно произнес Итан. «Его освободят на утреннем обходе». «Наживем врага», — озабоченно сказала Тами. «А так можно подумать, он наш лучший друг», — фыркнул Леандро. «Все будут прекрасно знать, что это мы, Тами. Я тебе больше скажу. Велика вероятность, что нас поймают. Заново засадят сюда вместе с Салазаром, а этот, с позволения сказать, бывший приятель», он кивнул на Итана, «даже не подумает нас вызволять». «Хватит», — скажет он, — «есть дела и поважнее. А то, пока занимаешься всякой ерундой, все закуски на фуршете съедят». Итан протянул руку, куда Тами тут же вложила моток веревки и носовой платок. На этот раз никакого крема на платке не было, иначе Тами могли уличить. «А ты точно не лишишься магии за такие дела?» – уточнила я. «Мало какому магистру понравится очнуться связанным». «Теперь, когда ты его уложила, не лишусь». Итан быстро закручивал петлю за петлей. «Мы всего лишь запираем его ненадолго. Этот маг приказал лишить Салазара воды и пытать, наперекор прямым указаниям архимагистра, так что мы не предаем магистрат. Может, конечно, Вендрик одобрил бы такой поворот событий, но мы этого не знаем, не так ли?» В его тоне звучала ледяная ирония. «Ну ты и легалист», — вздохнула я. «Лишь бы формально соблюсти правила, там хоть трава не расти». «Вообще-то мы действительно ходим по лезвию», — произнесла Тами нерешительно. «Мало того, что мы только что связали главу отдела наказаний, но если мы выпустим всех заключенных и нападем на тюремщиков, то магистрат узнает об этом и задумается, зачем им вообще сдались эти камеры пыток», — парировал Леандро. «Мы спасаем относительно невинных магов от чересчур жестокого наказания. Хотя некоторые из них были бы не прочь всыпать наследникам темного магистра. И не скажу, что это невзаимно». «Так мы их выпускаем или бьем?» – уточнила я. Хотелось бы ясности в этом вопросе. Итан выпрямился, закончив с веревками. «Мы выпускаем Салазара», – коротко сказал он. «Как только он оказывается у нас, мы бежим. До остальных мне нет дела». «Сразу видно истинного благодетеля рода человеческого, плюющего на лишних людишек», – хмыкнул Леандро. «Им тут страшно, между прочим. И, возможно, уже не первую ночь». Тами с отвращением посмотрела на Мёртона. «Этот тип угрожал оставить Салазара без воды», — произнесла она сквозь зубы. «Итан, мы точно не можем его убить? Или хотя бы намазать каким-нибудь интересным кремом?» Тами подняла на Итана просящий вопросительный взгляд, и на миг между ними все стало как прежде. Давние близкие друзья. Тами, ждущая совета и поддержки, Итан, берущий на себя лидерство и защищающий остальных. Но в следующее мгновение Тами криво усмехнулась, и иллюзия рассеялась. «Я забылась, дура», — злобно бросила она. «И забыл, зачем ты на самом деле здесь. Все, чего ты хочешь, — это успокоить свою совесть, запихнуть Салазара в какую-нибудь дыру и плевать, хорошо ему или нет. Плевать, каково нам сидеть в башне вот с этим». Она указала на свою печать. «Лишь бы ты был счастлив и при магистерской кормушке». «Тами, это не...» – начала я, но Тами с яростным видом развернулась ко мне. «Ты хоть не начинай. Могла бы его отговорить, но нет. Это же Итан то, Итан сё. Он дал мне красивое платье, он целует мне пальчики, танцует со мной. Ах, ах, он даже перед дочерью архимагистра так не стелится и медальона ей не дарит». Мое лицо вспыхнуло жаркой волной. Били слова Тами в цель или нет, Итан слышал их, и ощущения смущения и неловкости были так сильны, что мне захотелось провалиться куда-нибудь подальше, даже если это будет включать в себя падение с очень большой высоты. «Довольно», — коротко сказал Итан. «Идите, я закрываю». Дверь камеры закрылась с коротким глухим стуком, оставляя связанного магистра-палача внутри. Я с облегчением выдохнула, хотя знала, что большая часть работы впереди. Главное, что неловкая сцена закончилась. Или не закончилась. Потому что что-то все-таки заставило меня удержать Итана за рукав. «Итан, слушай, Тами...» — начала я шепотом, повернувшись к Итану. «Тами что?» — очень спокойно спросил Итан. «Тами не права», — быстро сказала я. «Ничего ты не стелишься, и никаких «ах-ах» в наших отношениях нет. Просто...» «Просто ты считаешь, что в словах Тами есть зерно истины. Хочешь это заболтать?» — проронил Итан. В его голосе прозвучали ядовитые нотки, от которых мне сделалось не по себе. «Глубоко внутри ты убеждена, что у меня есть к тебе чувства, нежные, глубокие и искренние. Тем более, что я сам тебе почти в них признался». Он склонился к моему уху. «Ведь я достал для тебя медальон и платье», — прошептал Итан с холодной иронией. «Твоя ладонь лежала на моем алтаре. Неужели это не знаки большой и чистой любви?» Такой откровенной издевки я уже не выдержала. «Ты еще на весь коридор об этом объяви», — прошипела я. «Да какая разница, чего ты там не испытываешь? Я вообще к тебе ничего не испытываю, понял? Пусть Тами хоть обвоображается. Я прекрасно знаю, что тебе никто не нужен. И никогда не будет нужен». Итан застыл. Лишь едва слышное дыхание из-под капюшона обжигало мне шею. «Никто?» — тихо спросил он. «Совсем?» «Совсем!» — шепотом огрызнулась я. «Разве что Рената в постели. И то по секундомеру». Мы уставились друг на друга из-под капюшонов. И тут из-за угла появился незнакомый маг, жуя на ходу. Я обреченно вздохнула. «Ну да, если вместо освобождения пленников заниматься разговорами, рано или поздно произойдет вот это». Тюремщик замер в остолбенении. «Вы вообще кто?» — вырвалось у него. Жезл взлетел в руке Итана, но тут Леандра с воплем выбежал вперед и, извернувшись в воздухе без всяких жезлов, треснул жующего тюремщика ногой по лбу. «Всегда мечтал это сделать», — сообщил он. Тюремщик покачнулся. У меня обалдело открылся рот. Неужели он вот так вот рухнет и все? «Магистр!» — хрипло заорал тюремщик. «Помогите!» Леандра коротко ударил еще раз, погружая тюремщика в нокаут. К счастью, прийти ему на помощь магистр Мёртон не мог, а вот Джесс вполне. «Что будем делать?» – выдавила я. «Да как обычно», – беспечно отмахнулся Леандра. «Делать ноги рано, прятаться поздно. Открываем камеры». Тами выхватила из рук Итана связку ключей и разделила ее на две части. «Давайте вот так», – она протянула мне половину связки. «Мы с Лео идем по одной стороне, вы по другой». «Уверена?» – уточнила я. «Формально вы нарушаете волю магистров и все такое прочее». «Мне вообще уже плевать», – признался Леандра, потирая руку, которую только что врезал тюремщику. «Печать, не печать, хочу драться». Но Итан покачал головой. «Не будем рисковать. Камеры будет открывать Эва, мы следуем за ней». «Тогда скажите спасибо, если успеем до рассвета». Леандра вернул мне половину связки. «Давай, властная невольница. Салазар где-то здесь, и мы ему нужны. Начинай искать». Я кивнула и бросилась к ближайшей двери. Три первые камеры были пусты. Из четвертой, шатаясь и тщетно пытаясь нас разглядеть, выбрался щуплый парень, покрытый синяками. «Иди к выходу», — бросила ему Тами. «Но куда? Я не вижу». Тами вздохнула. «Кто-нибудь из остальных покажет тебе дорогу. Жди здесь». Обитатели двух соседних камер выглядели куда лучше. Я молча продолжала открывать двери. Пустая, пустая, перепуганная девчонка, цепляющаяся за руки Леандра, еще одна пустая. А в следующей камере нас ждал сюрприз. «Что здесь происходит?» Недовольно и высокомерно спросил рыжий парень в дорогой мантии, читавший при свете яркой лампы. Чем-то он мне напомнил Итана. Вот только Итан никогда не цедил слова через губу вот так. «Где Джесс?» «Мы пришли тебя освободить», — пояснила я своим писклявым голоском. На столе я заметила миску с финиками и даже кусок вполне прожаренного мяса. «Хм, да это привилегированный пленник». «Так вам отец и позволит», — фыркнул рыжий. «Подумаешь, напился. По Полапал одну недотрогу. Любого другого дурака на моем месте отпустили бы. Но не сына магистра Мёртона, нет. «Кстати», — раздался небрежный голос Итана за моей спиной. «Раз ты настолько искушен в этих вопросах, просвети меня, куда твой отец запихнул этого мерзавца Салазара?» «В черную камеру», — без запинки ответил юнец. «Туда уже 5 лет никого не сажали». Но отец очень разозлился. Я спиной почувствовала, как изменилось настроение моих спутников. Кажется, это было очень-очень плохо для Салазара. И нам стоило оказаться там как можно быстрее, желательно уже сейчас. Рыжий юнец вдруг напрягся. «Погодите, если вы здесь, что вы сделали с моим отцом, а?» «Заперли в камере», – вырвался у меня честный ответ. Я уже начала прикидывать, не запереть ли мне его камеру снова, как рыжий отрывисто рассмеялся. «Ну и темный магистр с ним!» Он спрыгнул с кровати и отбросил книгу в сторону. «Сматываемся отсюда!» Я с облегчением выдохнула и отступила от двери, позволяя юнцу выйти. «Что вы будете с нами делать?» Нетвердым голосом спросил кто-то из темноты. «Все, кому что-то не нравится, могут вернуться в свои камеры», — низким угрожающим голосом отозвался Леандро. «Скоро один очень злой магистр, которого найдут и развяжут, будет проводить обход. А тем, кому жизнь дорога, я крайне советую...» Он кашлянул. «Линять, едва мы закончим здесь. Жезлы получите чуть позже, как только ускользнем мы». Бывшие пленники зашептались, и даже согнувшись над замочной скважиной, я могла ощутить их тревогу. «Я провожу вас к выходу», – решительно произнесла Тами. Жезл в ее руке зажегся. «В конце концов, осталось совсем немного. У лифта всем будет спокойнее». «Одна ты никуда не пойдешь», – пробасил Леандро. «Никто никуда не пойдет», – пробасил новый голос в темноте. В следующую секунду темноту рассекли вспышки 3 жезлов сразу. «Джесс». Еще один толстый маг в засаленной мантии, очевидно, его сменщик. И еще один маг в мантии со знаком магистра. Очевидно, Джесс умудрился привести подмогу. «Ох», – жалобно произнес кто-то в темноте. «У меня ноги примерзли к полу. Вот-вот начнется бой. И если Итан, к примеру, в этот бой вступит...» И тут раздался треск, и Итан взмахнул распоротым чехлом. Добрый 10 жезлов взлетел на воздух, и пленники с воплями бросились к ним. «Ловите!» – раздался крик Итана. В следующий миг вихрь пронесся по коридору, гася все огни. И начался хаос. Темнота взорвалась воплями и вспышками магии. Я торопливо пригнулась, когда яркий луч пролетел над головой. Судя по воплям Джесса, верх брали отнюдь не тюремщики. В темноте я почувствовала, как пальцы Итана скользнули в мою руку. «Не вырони ключи», – произнес он. И мы бросились бежать. Коридор, поворот, еще коридор. Судя по тому, что Итан не собирался останавливаться, черная камера находилась на порядочном расстоянии от остальных, чтобы никто не слышал криков. «Даже не думал проверять ее», – выдохнул Итан. «Черная камера – это совсем страшно?» – запыхаясь, выдохнул я. Итан замедлил шаг. «Кажется, — очень спокойно сказал он, останавливаясь перед глухой черной дверью, — они хотят его убить». Позади раздался топот бегущих ног, и спустя пару секунд Тами и Леандра нагнали нас. «Устроил небольшую дополнительную кутерьму», — задыхаясь, пояснил Леандра. «Не благодарите». «Но времени мало», — добавила Тами. «Эва, давай уже». «Меня не нужно было просить дважды». Я отделила самый длинный ключ черного цвета, больше похожий на заржавленный брелок, и вставила его в замок. Щелчок, оборот, еще оборот. «Быстрее!» – напряженным голосом произнес Леандра. «Да быстрее же!» Едва я закончила поворачивать ключ и с усилием потянула дверь на себя, Итан нетерпеливо распахнул ее. В лицо ударил холод. Невыносимо пахло плесенью. Ледяная сырость. Неопрятные пятна грибка, стылые, скользкие камни пола. С потолка медленно, нехотя сваливались капли воды. А на полу, распластавшись, лежала куча тряпья. Нет, человеческая фигура. «Салазар!» – дрожащим голосом спросила Тами. Я быстро шагнула в камеру и повернулась лицом к Китану и Леандро. «Отойдите», — быстро сказала я. «У вас печать, я вытащу его сама». И тут фигура, лежащая на полу, слабо застонала. Я бросилась к нему и присела на корточки, не обращая внимания на сырость и запах. «Привет, я Эва, и мы все обречены», — я наклонилась над лежащим магом. «Ты меня слышишь?» Салазар слабо пошевелился. «Тяжело дышать», — прохрипел он. «Воздух мерзейший, как задницы магистров». Леандро издал смешок. Я закинула руку Салазара себе на плечо и попыталась подняться, но уже в следующую секунду моя ноша стала легкой. Леандро и Итан перехватили своего друга. «Подеремся потом», — бросил Леандро. «Принято», — спокойно ответил Итан, осторожно подвешивая жезл Салазара ему на пояс. «Вперед». Обратный путь к лифту мы преодолели быстро. Тами бежала впереди, и приглушенный свет ее жезла освещал дорогу. Из коридоров доносились далекие звуки схватки. Кажется, пленники и тюремщики сцепились не на шутку. Но Итан, Леандро и Тами не отводили взглядов от Салазара. «Хорошо еще, ты ходить можешь», – озабоченно проговорил Леандро, следя, как Салазар передвигает ноги. «У меня такое ощущение, что в твою камеру подсыпали какую-то дрянь через вентиляцию, раз тебе так скоро поплохело. Тами, ты как думаешь? Тами?» «Тами?» Тами застыла впереди, медленно опуская руку с жезлом. Перед нами простирался холл, за которым бесстрастно ждали распахнутые двери лифта. Но перед дверями, широко ухмыляясь, стоял Кертис, магистр Кертис. «Хотите выручить друга?» — с издевкой спросил он. «Похвально, похвально». Кертис, бывший жених Ренаты, ненавидящий Итана и его друзей лютой ненавистью, и первый подозреваемый, когда речь шла о покушении на нас с Итаном. Кто стрелял в нас из арбалета и чуть не угробил наш воздушный шар? Сейчас, глядя на мрачную ненависть в глазах Кертиса, я не сомневалась в ответе. «Я знаю, это ты, Итан Волнар», — сообщил Кертис, глядя прямо на Итана. На всех нас были капюшоны, но Кертиса они, разумеется, не обманули. «Я знаю, это ты», — повторил Кертис. «Я могу убить тебя, а ты меня», — он со значением постучал по своей руке, где никакой печати не было. «Нет». Я мысленно выругалась. Все, попались. Итан небрежно сбросил капюшон. Ни страха, ни тревоги на его лице не было. Лишь всегдашнее прохладное выражение, словно ему плевать на любые препятствия. «Ты уже пытался убить нас на воздушном шаре, но неудачно», — проронил Итан. «Не так ли?» Лицо Кертиса не изменилось. «Понятия не имею, о чем ты», — произнес он скучающим тоном. «Пытался? Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже летел головой вниз вместе с воздушным шаром. Бредишь, должно быть», — он развел руками. «Впрочем, оно и понятно. Ты же попался в ловушку, Волнар. И деваться тебе некуда». «Что ты хочешь за то, чтобы нас пропустить?» — ровным голосом спросил Итан. Кертис ухмыльнулся шире и безошибочным жестом указал прямо на меня. «Ее!» Я моргнула. «То есть как это меня?» «То есть как это ее?» — уточнил Леандро. «Это должница Итана!» «Ну да», — осклабился Кертис. «Волнар украл у меня невесту, так что я отплачу ему тем же. Я слышал, хозяин с должницей могут видеть общие сны. Вот пусть ему и приснится сон о том, как я забавляюсь с ней во всех позах. И как мой жезл путешествует по ее изгибам». Он многообещающе качнул жезлом. «Или же я могу засунуть этот жезл куда-нибудь еще», — сообщил Кертис. «Сжечь лицо твоему дружку, к примеру. Убит при попытке к бегству. Какая жалость». «Я веду его на допрос к архимагистру», — произнес Итан сухо. «Дело требует срочности, иначе пленник может умереть, а Вендрику он нужен». «Был бы нужен, не посадил бы его в черную камеру», — фыркнул Кертис. «Потому что архимагистр идиот», – проворчала Тами, прижимаясь к стене. «Салазар единственный, кто исследовал секрет бессмертия. Единственный, кто мог бы продлить этому идиоту Вентрику жизнь. Но магистрам хоть кол на голове тиши». «Секрет бессмертия? Не смешите меня», – поморщился Кертис. «Чушь полная. Даже темный магистр его не раскрыл, а этот мозгляк тем более». Кертис кивнул Итану. «Выбирай, или я получаю девчонку на ночь, или в камеры отправляетесь вы все. Хотите напасть на меня? Пожалуйста!» Он усмехнулся. «Ваши печати только и ждут, чтобы оставить вас без магии». «Здорово же ты хочешь отомстить нашему новоиспеченному магистру!» — протянул Леандра. «И все из-за сбежавшей невесты? Ты настолько любил малышку Ренату?» Кертис пожал плечами. «Думай, что хочешь, но времени на раздумья вам осталось мало». Времени действительно было мало. Точнее, его не было вовсе. Нас могли застигнуть в любой момент. И если Салазара вновь отправят в черную камеру... Я шагнула вперед. «Вызволяйте Салазара», — быстро сказала я. «Я пойду с Кертисом». «Все равно он мне ничего не сделает. Медальон наверняка защитит от настоящего насилия. А пара синяков – мелочь по сравнению с тем, через что только что прошел Салазар». Кертис торжественно улыбнулся. «Рад, что хоть кого-то здесь сохранили с мозги». Он нетерпеливо поманил меня. «Идем, крошка». «Через мой труп». Ледяной голос Итана отдался по всему коридору. Кертис прищурился, поднимая жезл. «Ну, если ты настаиваешь...» Я похолодела. Никто из моих спутников не имел права атаковать магистра, а у меня не было магии. Разве что Кертис прицелится точно в меня, но этого он делать не собирался. Нехорошая улыбка на лице Кертиса сделалась шире. И тут черная молния с треском вылетела со стороны Салазара и влетела Кертису прямо в лоб. Кертис пролетел по воздуху, впечатался в двери лифта и сполз на пол. Голова мотнулась в сторону. Из его рта стекала тонкая нитка слюны. «Где?» – едва ворочающимся языком пролепетал Кертис. «Кто я? Кто?» Я потрясенно смотрела на Кертиса. Что это была за магия? Что с ним случилось? «Он не запомнит, не вспомнит», – раздался хриплый шепот Салазара. «Не сразу, если вообще». Я резко обернулась и увидела, как Салазар разжал стиснутые пальцы. Жезл выпал из его безвольно поникшей руки, а следом рухнул и сам Салазар. Итан и Леандра бросились поднимать друга одновременно. «Проклятие, он без сознания!» – ругнулась Тами. «Кто-нибудь знает, чем Салазар шугнул Кертиса? Что это за черная дрянь?» Леандра и Итан переглянулись. «Понятия не имею», — в полголоса произнес Итан. Леандра с мрачным видом кивнул. «Я тоже». Не произнеся больше ни слова, они подтащили Салазара к лифту. Тами уже была в кабине. Я заскочила следом, и двери закрылись за нами. Мы были в безопасности. Но насколько надолго? И какой шум поднимется, когда найдут Кертиса, Мёртона и поймут, что Салазар сбежал? Об этом приходилось только гадать.